«Вы хотите, чтобы я стал вашим учеником?» Я прищурился. «Да», абсолютно спокойно заявил полугоблин. «Я хочу именно этого. Среди народа гоблинов уважением пользуются лишь немногие маги, и мои позиции стали ослабевать. Наличие у меня ученика усилит их, а после получения вами мастерства усилит и укрепит позиции моей семьи. Я же взамен получаю мастерство». Я посмотрел на Флитвика, ожидая, что тот продолжит, и он не подвел. «А также лояльность гоблинов относительно ваших сделок и высокооплачиваемые контракты для мастера-чар». Я чуть-чуть пожевал губу. Предложение было более чем заманчивое, но хватит ли у меня времени на разбирательство всего этого? Нет, в себе я был абсолютно уверен, мой контроль позволял творить по-настоящему сложные чары. Флитвик разве что подтянет меня по теории, но хватит ли у меня времени и на Гарри тоже. Впрочем, никто не мешает попробовать. Профессор Флитвик, Филиус, пожалуйста. Хорошо, Филиус, почему бы нам не заключить пробный контракт, скажем, на 2 недели? Филиус отпил из чашки, разглядывая меня. Сомневаетесь во мне? Нет, волнуюсь за Гарри. Мы помолчали, но потом Филиус кивнул. Я согласен. А следом я уже с полным удовольствием помогал Филиусу составлять временный контракт на 2 недели. Мы обсудили все планы тренировок, время тренировок, чтобы они не совпадали с временем наших занятий и оставалось время на себя. Долго обсуждали возможности рассказать это кому-то еще. Остановились на директоре и учителях. Я был доволен, как мартовский кот. Вообще я и сам думал о мастерстве, но никогда так серьезно. Ну вот, Филиус довольно разглядывал бумажку. Закрепим его магией. Это будет правильным, и я выпустил часть своей Рецу. Люциус отпил вина и задумчиво поглядел в огонь. Уже второе письмо сына выбивает его из колеи до такой степени, что он откупоривает бутылку коллекционного вина. Первое письмо дышало восторгом и благодарностями от сына за то, что он купил всем командам хорошие метлы. При том, что Люциус покупал только Слизерину, письмо его изумило. Он даже перепроверил счета. Но нет, все было верно, он покупал только 1 партию метел. Откуда еще 3? Тем не менее, даже от попечительского совета пришла благодарность поклонников Квиддича. Люциусу было неловко и настораживало. Ведь если правда вскроется, то во лжи, скорее всего, обвинят его. Но время шло, а никто не стремился разоблачать лорда. И тот немного расслабился, хоть и не до конца. Но письмо, пришедшее вчера, выбило его из равновесия намного сильнее. По словам Драка, их домовик Добби напал на учеников. Одному сломал руку, а другому чудом не пробил голову. И ладно бы только это, хотя одна эта новость выбила его из себя, когда он узнал, что это правда. Доказательство в какой-то коробке принес Северус, потребовавший бренди, стоило ему только выйти из камина. Северус был там, и да, действительно, этот чокнутый домовик напал на учеников. Но вот описание этого Ямады. Люциус вздохнул и отпил еще. Малфой любил загадки, потому что он их всегда разгадывал. Но эта загадка никак ему не поддавалась, просто хотя бы потому, что ему никак не удавалось найти, за что можно ухватиться. Казалось, о прошлом мальчишке были оборваны абсолютно все ниточки, хотя насчет того, что это мальчишка, он начал сомневаться. Люциус помнил, как увидел его в первый раз. Юноша был монолитно спокоен и весьма силен. На экзамене он держался так, словно результат ему интересен, но не особо важен. И он прошел этот этап с блеском. Люциус не очень понял это рвение занять проклятую должность, но уже который год возникала проблема, кого поставить учителем. Так что он всего лишь решил, что это хороший выход из сложившейся ситуации. Да и в общении Ямада показался ему здравомыслящим и спокойным молодым человеком. В следующий раз Люциус удивился, услышав разговор о Ямада, как о человеке, который за несколько дней, подумать только, самостоятельно, не прибегая к помощи бригад, построил дом в Хаксмиде. Тогда он удивился этому не слишком сильно, может, юноша работал строителем или работал со своей семьей. Но попытавшись узнать что-нибудь по этому поводу, он с удивлением понял, что о его семье не известно абсолютно ничего. Сам юноша утверждал, что он из Японии, и не верить ему не было причин. По-японски тот разъяснялся чисто, без малейшего акцента, и это могло объяснить, почему о его семье здесь, в Англии, никогда не слышали. Однако, следующим ударом стал факт, что Ямада оказался опекуном Поттера. Не Дамблдор, как как все считали, а именно этот иностранец. Люциус тут же подключил все свои связи, стремясь узнать о нем как можно больше, и вот тут-то загадка предстала во всей красе. А Ханатора не знал никто, абсолютно никто. Впервые тот появился около 10 лет назад в Магловском городке как сын эмигрантов, как детский врач. Лечил он действительно изумительно. Те, кто с ним работал, были готовы на него молиться. Он был холост. Романтических связей ни с кем не заводил, однако поселился рядом с родственниками Поттера почти сразу, как приехал в город. Случайность. Возможно. Потом он сблизился с семьей мальчишки. Это уже стало подозрительней. А потом Люциус и вовсе уверился, что мужчина абсолютно точно начал создавать рычаги влияния на мелкого Поттера. И ведь создал же, а он, Люциус, даже и не заметил. Кое-какую информацию он сумел достать через гоблинов. Да и Ямада сам особо не скрывался, он поставлял просто ненормально крупные партии чистых металлов. Это при том, что за эти металлы повесово давали в два раза больше цену, потому что их было мало, а тут в промышленных масштабах. Потом Ханатора на год пропал. Как все утверждали, он живет в Хаксмиде. Вначале Люциус думал, что тот синтезирует эти металлы, но в итоге отмел эту мысль как невозможную. Он еще может понять, что в 22 года юноша научился лечить, но и лечить, и неплохо владеть заклинаниями, и синтезировать металлы, это уже за гранью. Дальше загадка начала становиться все интереснее и интереснее. Юноша пошел преподавать. Вначале методы преподавания Люциуса возмутили, потому как сильно отличались от привычных и веками проверенных. Но когда Драко прислал восторженное письмо, даже не письмо, а почти целую книжку о том, как они изучали Ридикулус, а также перечислил все то, что Люциус сам изучил на втором, лорд Малфой задумался. Драко написал, что почти не ощущает нагрузки, как на других уроках, а также рассказал о тренировках без палочки. На Хэллоуине Люциус отметил возросший контроль сына, как над своей магией, так и над своей речью. Как выяснилось, Ямада использовал достаточно интересную систему наказаний за проступок. С провинившимся он проводил чайную церемонию. Причем назначал время через неделю после шалости и всучивал книжку для подготовки. Драко попался только один раз и больше ему абсолютно не хотелось. Как сообщил сын, он не мог уснуть, так как хлебнул чего-то похожего на чай, но заваренный настолько крепко, что от горечи свело зубы. А еще Драко стал терпимее относительно других факультетов. Он уже не плевался ядом на них и говорил абсолютно спокойно. Только иногда отпускал едкие фразочки по поводу сокомандников. Идея работы в командах, как система преподавания, для Люциуса была нова. Но она работала. Очередной, и уже как-то философски воспринятый шок вызвал с ней. Люциус в начале минуты три пытался его узнать, потом еще около получаса проверял, не человек ли это под оборотным. И только после этого Северусу пришлось отпаивать сиятельного лорда сперва бренди, а когда то закончилось, и виски. Ямада удивлял все больше и больше. Раньше Люциус бы решил, что он человек Дамблдора, но когда Снейп поделился, что тот устроил директору разнос по поводу его самочувствия, Люциус потерялся окончательно. Даже запрос в Японию о клане Ямада, о роде Ямада, не дал ничего. Словно парень появился из ниоткуда, притащив за собой брата, который вообще появился всего только один раз, и то в Хогвартсе. Больше его никто, никогда и нигде не видел. И вот, наконец, та-дам! Письмо от Драко дышало испугом, покаянием и какой-то надеждой. Добби принадлежал Малфоям, но этот Ханатора Драко сказал прямо в лицо, что верит роду Малфоя и никаких претензий к нему не имеет. Что это? Сочувствие? Или интерес? Или задабривание? И кто такой этот Ямада, способный заклинанием создать себе крылья? Магическое наследие. Заклинание. Щит. Он еще раз посмотрел на стол, на нем лежал старый выпуск газеты с Ритой. Северус рассказал, конечно, что Ямада относится к мнению о себе равнодушно и даже посмеивается над статьями, но после произошедшего он ожидал минимум скандала. А тут тишина и покой. «Кто же ты такой, Ямада-сан?» — на японский манер спросил Люциус. Загадка стала еще притягательнее. Часть 30. Примечание к части. «Привет всем! У меня маленький перерыв между экзаменами и я выложил эти три главы. Данная глава — переходная. Со следующей начнется основной сюжет и основные действия Ханатора, а сейчас, прошу не бить тапками. Филиус Флитвик любил одаренных людей, Больше всего они его интересовали как возможность в будущем найти себе ученика, но обычно дети не горели желанием обучаться мастерству, или же, обладая желанием, были недостаточно талантливы. Это расстраивало Флитвика, но он не опускал рук. Появившийся в жизни гоблина молодой японец-целитель, который был опекуном Гарри, вызвал у Флитвика бурный интерес. Потомок врачей, он был силен, и знания о медицине, которые он имел, просто поражали маленького полугоблина до глубины души. Удивляло также и то, что Ямада был равнодушным почти ко всему, разве что весьма ответственно подходил к своей работе. Филиус ни разу не видел, чтобы Ямада занимался чем бы то ни было, кроме работы и обучения, чтобы реагировал на статьи Риты, которые ему с периодичностью раз в несколько дней подсовывали коллеги. Он не уходил из школы для удовлетворения своих потребностей и не отказывал ученикам в помощи в пользу своего отдыха. При этом стиль его преподавания требовал больших усилий. Филиусу было интересно. Поппи утверждала, что зелий у нее он не просил. Лабораторией Хогвартса он точно не пользовался, за этим следил Северус. Обычно так, как поступал Ямада, поступали Альбус или сам Флитвик. Но и то, и у Альбуса, и у Флитвика были дела вне Хогвартса. Ямаде же было такое ощущение, кроме Хогвартса ничего не нужно. Ни семьи, ни дома, ни даже, дело молодое, девушки. Шок у Флитвика вызвал обновленный Северус. Именно тогда мастер Чар заметил в Ханатора не столько учителя, сколько человека. Тайком приведя Смитвика, он попросил проверить Северуса, пока тот еще не был вылечен до конца. Смитвик после этого, ругаясь, шипя, брызгая слюной и пиная обстановку в комнате Филиуса, нехотя признал, что даже ему бы понадобилось не неделя или две, и даже не год, чтобы вылечить Снейпа. Была задета его профессиональная гордость, и старые друзья в тот вечер немного выпили. С того времени Филиус начал внимательно следить за Ямадой, все больше и больше подмечая живых деталей. Английскую кухню Ямада не переносил ни в каком виде и даже иногда готовил сам. Очень любил Гарри и абсолютно со всеми детьми общался на равных. К тому же, он сразу поставил все планки и нормативы, к которым должны были стремиться ученики, а у парочки семикурсников, между прочим, с факультета самого Филиуса, принял экзамены в конце ноября. Те прошли, не с блеском, но на твердой выше ожидаемого, после чего с утроенным рвением начали готовиться. Идею объединения факультетов Флитвик одобрял. Количество конфликтов резко снизилось, а уж отработки у Ханатора при одном упоминании заставляли скривиться губы, сжаться язык и зачесаться десны. Такого чая Филиус ни разу не пробовал и не горел желанием. Потом Флитвик заметил, что учащиеся разделились на две подгруппы. Одни, между прочим, маглорожденные и магловоспитанные, легко обучались и применяли бесполочковое вербальное волшебство. У чистокровных было все наоборот. Ханатора пояснил на одном из собраний, что тут дело в том, что о магах слышали маглорожденные, а чистокровные при этом всю жизнь видели, как колдуют с палочками. Поэтому перенастроиться очень сложно. Флитвик сомневался, что Ханатора будет хорошим учеником, до того самого матча, когда чуть не погиб Гарри и пострадал Рон. На секунду даже гоблинская суть Флитвика завопила дурниной, что от него, этого существа, стоит держаться как можно дальше, но, когда он узнал, что эти крылья на самом деле заклинание Ханатора, неуверенность ушла, сменившись восторгом. Сомнения оставались только насчет того, согласится ли сам Ханатора. Пришлось как можно дальше убрать радости и изображать чисто делового человека, чтобы поговорить с ним об обучении на мастера. Хотя Ханатора не казался меркантильным, но уж точно такой подход ему показался понадежнее, чем обычные восторги. Филиус засомневался в том, что он будет для Ханатора учителем, а не всего лишь чуть более опытным товарищем уже после первого, практически демонстрационного занятия. Стоило Флитвику показать любое, абсолютно любое заклинание подмастерья, как Ханатора после двух демонстраций был готов применять его без палочки и невербально. Филиуса это задело, теперь он понимал, что чувствует. Ленивый гений, так и читалось у него во взгляде на японца. Чары становились все сложнее и сложнее, и сложнее. Ханатора тоже начал то ли уставать, то ли задумываться, потому что время повторения увеличилось до 2 минут. Только 2 минуты на то, что Флитвик изучал несколько лет, и для него это было в порядке вещей. Остановились они на чарах уровня мастера. Ханатора с некоторым трудом, но контролировал Адискофаер. И это при том, что об этом заклинании он узнал 10 минут назад. Далее Флитвик решил проверить знания теории, и, как выяснилось, Ханатара вообще ничего не знал, ни одного имени, ни одной теории, ни одного закона. Флитвик только рот разинул. Не зная баз, мальчишка за полчаса обучил Филиуса при помощи палочки создавать те самые перья, из которых состояли его крылья. Довольно сложноватая формула, но Филиус ее освоил. А далее, с удовольствием потирая руки, завалил парня теорией. Он написал огромный список книг, предоставил старые, еще с его времен обучения, экзаменационные листы. Ханатара выглядел даже удивленно и подавленно, смотря на быстро растущий список, и тихо себе под нос бормотал: «Ну и зачем мне этот бесполезный в применении пласт информации?» «Гений», — пробормотал Флитвик, смотря на закрывшуюся за парнем дверь. «За такого звания магистра мне обеспечено точно. Закончилась осень и наступила зима. Я проклял свою восточную сущность. В Хогвартсе было холодно. В моих покоях я никогда не гасил магическое пламя. Класс обвешал утепляющими заклинаниями так, что у детей волосы искрились, а вот с коридорами вышла заминка. Давно заброшенные мной руны не давали мне знаний, чтобы утеплить хотя бы коридор. Пришлось обращаться к профессору рун Батшиде Баблинг». Батшида просьбе очень удивилась, но потом сама признала, что жутко мерзнет, однако попросить Дамблора об утеплении Хогвартса при помощи рун ей и в голову не приходило. «К Дамблдору за разрешением ходил я. Эта идея вызвала у него удивление, какое-то мимолетное сомнение в моих силах, ну еще бы, такой огромный замок, и легкую усмешку, но потом, через пару дней, я узнал, что он выписал мастера рун, а с попечителей выбил денег на оплату проекта утепления Хогвартса. И да, действительно, денег собрали, и мастер рун приступил к работе. Дополнительно пришлось нанимать еще целую бригаду людей, которые обследовали Хогвартс, делали и записывали замеры, создавали макет жилой части замка. Первым делом утеплили классы, и там, наконец, стало теплее. Даже у Снейпа в лаборатории поработали, чем выбесили его неимоверно. Мы даже поспорили, будет это полезно или бесполезно. Судьей назначили мадам Помфри. Суть была такова: если количество болеющих учеников до Рождества снизится в два раза, то это нововведение считать полезным, если нет, то бесполезным. Проигравший должен будет выполнить желание победителя. Причем абсолютно любое. Каюсь, это была моя идея. Снейп сразу заявил мне, что я год буду снабжать его редкими и дорогими ингредиентами для зелий. Я же хихикал над той пакостью, что пришла мне в голову не так давно. Рождество действительно приближалось, и скоро все работы были закончены, а Поппи на последнем из наших собраний объявила победителя. Мы со Снейпом тогда напряглись, а она, почувствовав это, с какой-то ухмылкой поиграла на наших нервах, якобы путая листики, а потом торжественно заявила: «Болезни учащихся снизились на 57%. Я широко улыбнулся, а Снейп со стоном чуть сполз в кресле. «Хра!» — как-то простонал он. «Да, Северус, да». У меня на лицо выползла пакостливая улыбка. «Это Рождество ты запомнишь надолго». Северус с подозрением на меня посмотрел. Это было одно из очередных собраний учителей, такие стандартно проводились раз в две недели. И, как мне казалось, только для того, чтобы послушать язвительные пикировки Северуса и Миневры. Я туда ходил только отчитаться, послушать этих двоих и попить вкуснейший зеленый чай. В этом году Дамблдор решил устроить небольшой рождественский бал, поэтому я решил сильно подпортить Северусу его образ ужасной летучей мыши из подземелья. Да и надо учеников приучать к тому, что он не такой уж и страшный. «Судя по твоему лицу», — обреченно произнес Северус, — «мне ждать чего-то действительно жуткого». «О, это я тебе гарантирую, Ханатара. Я все-таки прошу тебя не унижать Северуса», — вскинула голову Синистра. «Единственная из всех профессоров, кто нормально относился к Снейпу. Ну, я попробую. Возможно, ему даже понравится», и я довольно потер руки. Бал был назначен на 8 вечера, так что в 7 утра я уже тащил Снейпа к границе антреопорационного барьера и переместился с ним в Магловский Лондон. Еще немного сонного Снейпа я потащил в косметический центр и передал его с рук на руки ошеломленным стилистам. Вытолкнув Северуса вперед, я заявил 5 ошарашенным девочкам: «Ему нужно все, от пяток и до макушки. Волосы оставьте той же длины, но творите с ними все, что хотите. Только не красьте. Одежду подберите как для светского вечера в достаточно богатом обществе, с кожей и прочим можете творить все, что посчитаете нужным. Северус ошарашенно посмотрел на меня, перевел взгляд на девочек, и вот тут-то в его глазах отразился ужас пополам с обреченностью. И я оставил им Северуса. Дамблдор хотел устроить бал-маскарад, так что все одевались кто во что гораст, я же направился к мадам Малкин за заказом. Я собирался одеться по канонам аристократии Японии, двигаться в этом я умел, так что не должно возникнуть проблем. Я заказал хакама и кимоно, расшитые достаточно ярко, но не вызывающе. Мадам Малкин была сильно удивлена таким заказом, тем не менее одежда сидела как влитая, с волосами заморачиваться особо я не стал, собрал половину волос и зачесал их в хвост. За Северусом я вернулся в 3 часа дня, и, если честно, понял, что семикурсницы получат сегодня нового кумира. Высокий красивый хищный аристократ, одетый в классический костюм с чуть подвернутыми рукавами, причем это явно была дизайнерская одежда, с обнаженными, чуть ниже локтя руками, так что были видны кисти рук, стоял, немного нервно поправляя небольшой шейный платок. На меня посмотрели так, словно желали убить, а потом использовать ингредиенты в каком-то очень-очень гадком зелье, а еще лучше, протестировать его на мне. Мне даже жутковато стало, но я натянул на лицо улыбочку а-ля тот типчик в панамке, Урахара, и заговорил: «Ва, Северус, ну, а теперь последняя часть моего плана». «Так это не все», уже не так обреченно спросил он. «Разумеется, нет, Северус, я хочу, чтобы вы пригласили на танец и станцевали с 3 семикурсницами, с Хаффлпаффа, Рейнвейкла и Гриффиндора. Все, прямое попадание. Снейп в нокауте. Можете выносить». Северус отшатнулся и вперился в меня взглядом, который так и кричал: «Забери свои слова обратно». Но я уже накладывал на Северуса чары, которые бы сохранили его вид таким до самого бала. «Ну, мы, кажется, закончили», с удовлетворением произнес я, довольно оглядев Северуса. Девушкам я отсчитал чаевые и потащил мужчину на выход. В Хогвартсе Снейпу я не дал показаться ученикам раньше, чем на балу. Это было несложно, поскольку Зельевар сам был готов заныкаться в самый темный и дальний угол в Хогвартсе. Сложнее было выковырить его из подземелий, чтобы отвезти на бал. Тем не менее, мне это удалось. «Северус, взбодрись», сказал я ему, приходя в большой зал. «Ты же не на эшафот идешь». И, наконец, подтолкнув его вперед, мы вышли в зал, наполненный учениками. Тишина ближайших рядов была идеальная, как и ошарашенные беспомощные взгляды. Девушки завздыхали, а Северус тут же натянул на лицо маску абсолютной скуки. Веселье продолжилось, Гарри скоро пробился ко мне вместе с Драко, который не отводил взгляда от крестного. «Гарри, я одел самураем. Сам же Малфой-младший был просто в парадной мантии». «Хара, это правда Северус Снейп?» ошарашенно спросил меня зеленоглазый мальчишка, смотря в сторону мужчины, который явно пересиливал себя, чтобы подойти к старшекурсницам к следующему танцу. Я улыбнулся и кивнул. «Ага, и почему он раньше злой был?» философски в воздух спросил я. «Потому что красивым не был». Гарри хихикнул, а Драко, наконец, отмер. «Если об этом узнает Рара, то он попытается крестного женить». «Да». Я задумчиво покрутил в руке бокал. «Надо подтолкнуть лорда к этой идее». На меня уставились ошарашенные глаза, а я, отставив бокал, быстро направился к 7 курсницам. «Отдыхать, так отдыхать. К тому же несколько танцев я выучил, попросив Минерву помощь. Так что, надеюсь, не оттопчу девчонкам ноги». Для Северуса бал вышел разгромным, я и сам не ожидал, что на все белые танцы его пригласят сами девушки, что между танцами он окажется окружен прекрасным полом и при этом будет стоять таким видом, будто он мечтает сбежать, но при этом ему нравится. Да, и я сам, если честно, привлек внимание, но с Северусом было не сравниться. В итоге, уставший, но довольный своей проделкой, я ушел в свои комнаты отдыхать. Я даже не подозревал, какие страсти разворачиваются в головах у других людей. Северус проклял этот день с самого начала, когда его затащили в ад на земле. Терпя все издевательства над своим телом, он несколько раз про себя убил этого Ямаду изощренными способами, с особой жестокостью и кровавостью. Он очень сильно устал и, когда его, не обращая внимания на вялые попытки сбежать, привели в Хогвартс, у него получилась передышка до 8 часов, чтобы выспаться и отдохнуть. но ничего не помялось, к его глубокому сожалению, даже чертов макияж, фу, ты, девчичье, не стирался, явно зачарованный. А уж идея с девушками и вовсе приводила в ужас. За всю его жизнь в Хогвартсе у него была только одна девушка, Лили. После Хогвартса была война, а после той работа здесь же. Найти того, кто его бы полюбил, и кого бы он полюбил сам, в таком темпе было нереально, так что обращаться с девушками Северус банально не умел. Да и на приеме он был всего один раз, да и тот у Малфоев. Но теперь было никуда не деться, обещание было скреплено магией. Но все оказалось несколько легче и приятнее, чем Северус думал. Вначале аудитория учеников была шокирована, да и не только учеников, но этот шок быстро перерос в робкие улыбки девушек, что ошарашило Северуса, и шепотки между учащимися. На Ямаду почти не реагировали. Первый с ней пришел пригласить Пенелопу Кристаллу. Она была старостой и вряд ли подумает лишнего. Но заставить себя пригласить ее оказалось сложнее из-за любопытных взглядов и несколько неловкой краткой заминки самой Пенелопы. Танцевал с ней хорошо, на Слизерине обучали этому, но легкая улыбка девушки, обращенная к нему, неожиданно сильно смутила, и Северус сам поразился реакцией своего организма, лишь усилием воли не покраснев. Он держался чуть осторожно, практически едва прикасаясь к девушке, но постепенно стал увереннее, и танец закончился на весьма приятной ноте. Дальше были еще две девушки, а потом белый танец, на который его неожиданно пригласила одна из слизеринок. Он не отказал, такая атмосфера начинала ему нравиться. Между танцами Северус не сразу осознал, что легко рассказывает о чем-то из зельеварения семикурсницам. Он сам не заметил, как вокруг него собралась стайка девушек, и чуть не ударился в тихую панику. Он понимал, что значит чувствовать в свою сторону злость, презрение, ненависть. Но интерес, и даже легкий флирт со стороны девушек повергал его в шок. И лишь долгая привычка держать лицо не давала пробиться ни испуганному взгляду, ни неожиданно вспыхнувшим щекам от прикосновения какой-то слизеринки, ни даже легкой полуулыбки. Тем не менее, скоро был новый белый танец, а потом еще и еще. И Северус танцевал. Уже находясь у себя в покоях и засыпая, Северус отметил, что день был не так уж и плох. Часть 31. Завтрак для меня был тем временем, когда я пытался проснуться и не зевать слишком широко. Что поделать, я сова и спать по утрам хотел просто неимоверно. Так что, съев на завтрак какой-то салатик. Вообще-то я их терпеть не могу, но тут захотелось. В общем, прожевав капусту, я взял чашку и налил себе кипятка. Звяньк. Чашка, не выдержав кипятка, треснула, развалившись. В руке оказался осколок, кровь закапала, хоть и не сильно. Я зашипел от боли, черт, как же неприятно. За столом пока сидел только я да Минерва на дальнем конце стола, но я ощутил на себе встревоженные взгляды слизеринцев. Выдернув осколок, я недовольно посмотрел на ранку. Ну как так-то? По-дурацки день начинается. Я начал залечивать руку, но ощутил слабое сопротивление, но оно тут же прошло. Докатился, уже хватку теряю. Сегодня я собирался провести ребят по подземельям глубже, чем ранее. Мы уже обнаружили несколько комнат, которые ребята восстанавливали. Я раскрашивал комнаты в цвета того факультета, который забирал комнату себе. Потом будем по отдельности их разбирать. Склад мебели, склад старых списанных книг, половину дети растащили себе, при мне поснимав с них часть проклятий и прочего. Так что сейчас, ведя за собой всю параллель второкурсников, я уже раздавал указания. Итак, разобьетесь на четверки. Паркинсон, задачи в четверке. Лидер, стратег, щитовик, лекарь. А по боевой ситуации? Ближний, средний и дальний бой, прикрытие тыла. 5 баллов. Все верно, я зажег небольшой люмус, вступая на неразведанную территорию. Разбиться на четверки относительно ваших боевых качеств, по факультетам. Дети зашевелились, потом кое-как построились. Я осмотрел эту армию и кивнул. Итак, вас здесь 10 команд. У нас 6 комнат и этот коридор. Первые 4 команды освещаете, держите щиты, зачистка коридора. После того, как доходите до двери, запускаете одну команду, далее она работает. Команды, я поднял голову. Лекарем, приготовиться выставлять щиты и держать аптечки под рукой. Дети заперекидывали через плечо сумки, кто-то повязывал пояса. Я специально сказал им самим выбирать, что использовать. Дальники, приготовьтесь посылать осветительные заклинания. Средние дистанции, быть готовыми атаковать. Ближний бой, на вас защита. Щиты, блоки, двигаться плотным квадратом. В случае непредвиденной опасности, немедленно выпустить луч. Рявкнули все и разом. Молодцы. Краткий опрос. Финиган. Симус невольно встал смирно. Не знаю, почему все они так реагировали. Богард. Ридикулус. Щит. Ридикулус. Патрон. Патрон. Мое личное изобретение. Крайне слабые чары концентрации положительной энергии в виде шарика. Против Богарда в самое оно. Засчитано. 5 баллов. Голдстин. Деда. Пикси. М-массовое заклинание обездвиживания. Щит. Оглушение. Приманивание по одному в трансфигурированную клетку. Неплохая тактика. 5 баллов. Аббат. Я. Ранение. Упавший шкаф со стеклянными частями. Края острые. Левиоса на шкаф и в сторону. Луч заклинания. Обезболивающее заклинание. Кровотворное. Осколков в теле нет. Ушиб и царапины. Рябиновый отвар или мазь на гусином жире. Кровотворное. Обезболивающее. Мобиликорпус при сильном сотрясении в случае отсутствия переломов. Молодец, 5 баллов. Дети заулыбались, закивали и 4 группы шагнули вперед, вскидывая палочки. Свет осветил не слишком длинный тупик, с тремя дверьми во все стороны. Лекари сместили так, что они оказались внутри. 4 квадрата по 4 человека двигались плотно. Девочки, точнее, четверо из них, изнутри кидали проверяющие на прочность заклинания. Они были совсем слабенькие, но так не попадешь в ловушку. Первая группа. Логово Пикси за гобеленом на стене. Отрапортировал Рон, на этот раз лидером был он. Третья группа. Помогите щитами, заявил я, наблюдая за слаженными действиями. Креп Винсент и Мэнди Браклхерст перевели палочки, потом повесили на гобелен полущит и запустили оглушающими. Пока Драко трансфигурировал клетку из заготовки, он таскал ее с собой. Пикси переловили быстро и мне вручили клетку с вредителями. Замечательно, ребята. Продолжаем. Дети прошли до конца коридора, но больше ничего не нашли. Они явно устали. Несмотря ни на что, магии у ребят было не так и много, даже для таких маленьких заклинаний. А уж щиты держали чистокровные, магии у них всяко побольше. Хорошо. Группа 5 может зайти в первую дверь. Снова Рон, он уже осмотрел дверь в первую комнату. Я кивнул, наблюдая за детьми. Для них это игра, а мне было интересно. Пару раз игра даже стала опасной. Но они справлялись, а благодаря постоянной смене команд научились быстро приспосабливаться и взаимодействовать. Хотя с гриффиндорцами и слизеринцами возникали проблемы, но не те, что нельзя было решить общим приключением. Класс оказался свалкой парт и стульев, а также посуды. Группы тут же стали разбирать вещи, очищенные комнаты требовали обновления, так что дети сами, кто как мог, обустраивали свои логово. Тоже игра, а еще отработка бытовых чар. Я пообещал не давать обследовать такие подпольные комнатки, кроме как на предмет алкоголя взамен полного самообслуживания ребят. Богдард. Группы дернулись, а следом вылетел луч из комнаты. 2. Уже серьезнее. 3. Что за? Но нет, в дверь уже зашли еще 2 группы и взяли на себя по Богдарту. Скоро о них наполнили только 3 грустных хлопка. Лекари уже вытащили по шоколадке, раздав всем. Поппи изумительно преподносила материал детям, так что те интересовались всем. Молодцы. За каждого Богдарта начисляется по 20 баллов в группе, по 5 на человека. Уже к концу занятия все помещения были обследованы, опрысканы, чем положено. Дети развесили по 4 десятка маленьких люмусов на комнату и остатки урока решали, кому еще 2 комнаты достанется, пока не решили до следующего очищения ничего не предпринимать. Дети устали, но было видно, что им нравятся такие игры. Второй курс без труда и с мотивацией освоил уже чары третьего курса, вот-вот примется за четвертый. Магия в детях бурлила. Не скажу, чтобы все было идеально. Невилл был и оставался ходячей катастрофой. Его в итоге определили к лекарям, где он хоть травки не путал. Но я ему сразу сказал, что ему путь только в гербологи, выращивать редкие и дорогие, потому как капризные, растения, и уговорил Спраут взять парня на факультатив. Рон был ленив и с чужой палочкой, пришлось лично писать мистеру и миссису Уизли, чтобы сыну купили новую. На Рождество его забирали и палочку купили. Рон был стратегом, но как же тяжело было переломить его ненависть к слизеринцам. Наконец пришлось поставить его капитаном и стратегом, а потом долго тыкать носом, чуть ли не в прямом смысле, в ошибки, баллы с парня полетели. Но он ощутил власть над слизеринцами, тех пришлось уговорить на авантюру, и понял, что постоянно виноват он. Ему пришлось взаимодействовать с ними, а позже Рон и втянулся. Девушки были в основной массе дальниками и лекарями. Ханна, правда, оказалась мощным атакующим на ближних дистанциях. Из девочки бы вышел прекрасный Аврор. На уроках тоже не скучали. Учились работать без магии, подручными предметами освобождать себя, разрушать направленными выбросами магии наложенные слабые заклинания, сопротивляться Экспеллиармусу и другим заклинаниям. В теории я уже рассказал им, почему запрещена магия крови и другие запрещенные заклинания. Позади остались домашние вредители и запрещенные заклинания, три непростительных. Империус я к ним применять не стал, все же не совсем псих, но представление о том, что это, дети имели, и им это нравилось, не всем. С 5 и по 7 курс дети выли, так как уже слишком привыкли к старым темпам, и гонять их приходилось в хвост и в гриву. Легче всего было с первочками, факультет на первом курсе передружился весь, работали как часики, тик в тик. Конечно, пока они были слабенькими, но разве это плохо, пока что. Уже сейчас мы отрабатывали опасных существ, с которыми они могли справиться. Красные колпаки, водяной черт, светляки и много чего еще. На третий курс я собирался рассказывать им про определение ядов в еде и пище, а также прочих зелий, впрочем, все это было в методичках. Видя, как многие самостоятельно разучивают проверяющие заклинания, я был уверен, что тема и не понадобится. С Гарри я занимался отдельно, и дети сами чувствовали пропасть между собой и им. 3 года тренировок под моим началом до Хогвартса сделали свое дело. Парень был на порядок, и не один, сильнее сверстников. Уже сейчас он начал осваивать патронус, хотя резерва хватало едва-едва. Нет, я не ставил себе цель создать армию. Но на протяжении всего канона только из-за того, что Римус хоть как-то задействовал магический резерв ребят, он у них не остался в зачаточном состоянии. Ну, и остальные чары, трансфигурация и сами чары, собственно, позволили детям не зачахнуть совсем. Пришлось резко напоминать, что мы маги, а не ремесленники с палочкой. И дети, кажется, об этом вспомнили. В комнате я привычно посмотрел на распечатанные домовиками письма, специально попросил мою домовичку сортировать письма и перевязывать возмущенные от родителей, чтобы я те не читал и сразу отправлял в топку. Странно. Письмо от Малфоя-старшего, ГМ, и от Риты Скитер. Странно. Я забросил письма разгневанных родителей домой, начитался в первые 2 месяца по «не могу». Все возмущены возможностью покалечиться у деток, порезаться, стукнуться. Ай-яй-яй. Я сел, сперва распечатав послание Риты Скитер. Уважаемый преподаватель Ханатара Ямада, я, как представительница пророка, решила взять на себя смелость, чтобы написать вам это письмо. Наша редакция оказалась завалена письмами от читателей с просьбой о вашем интервью, письмами как гневными, так и радостными. Не могли бы вы немного рассказать о себе? Вы не будете против встретиться в субботу, Хаксмит, 3 метлы в 11 часов утра. Если вас заинтересовало мое предложение, приходите.